Когда он поздним утром вышел из спальни, голова у него кружилась, но он нес ее высоко. Взгляд его приобрел уверенность, и можно было подумать, что брачная ночь изгладила память о воинских неудачах. То, что он потерял на поле брани, было завоевано на поприще любви. Впервые в жизни сварливый мог, не чувствуя стыда, отвечать на соленые шуточки Робера, который слыл при дворе самым могучим и неутомимым кавалером. Затем, к полудню, стали собираться в путь на север. Клеменция обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на этот замок, где она пробыла всего лишь сутки. Она уже знала, что вряд ли сумеет когда-нибудь восстановить в памяти очертания этих стен и башен. Через два дня кортеж прибыл в Реймс. Жители города, не видавшие коронации уже 30 лет, другими словами, зрелище для большей части населения было новым, толпились у дверей домов и вдоль улиц. Крестьяне прибыли из соседних деревень, кто пешком, кто верхами. Съехались в город вожаки медведей, жонглеры. Стражники и придворные суетились с таким озабоченным видом, словно на каждом лежало бремя управления государством. Жители Реймса не могли даже вообразить, что им придется видеть эти великолепные кавалькады и раскошеливаться еще трижды за ближайшие 14 лет. Никогда еще порог Реймского собора не переступал король Франции в сопровождении трех преемников, которых дала ему история. Ибо позади Людовика X шествовали граф Пуатье, граф де ла Марш и граф Филипп Валуа. Другими словами, будущий король Филипп V, будущий король Карл IV, будущий король Филипп VI. Двум Филиппам, Пуатье и Валуа, было по 22 года, Карлу де ла Марш — 21. Прежде чем последнему исполнится 30 лет, корона поочередно будет возложена на все эти три головы. Часть вторая. После Фландрии графство Артуа. Глава первая. Смутьяны. Из всех видов человеческой деятельности власть над себе подобными, хотя и вызывает наибольшую зависть, наиболее разочаровывает, ибо она не дает уму ни минуты роздыха и требует постоянных трудов. Булочник, вынув из печи хлеба, дровосек, повалив дуб, судья, вынесший приговор, зодчий, видя, как делают конек, венчающий крышу, художник, положив кисть, могут хотя бы в течение одного вечера вкусить приходящее умиротворение, даваемое доведенным до успешного конца усилием. Правители — никогда. Едва только одно политическое затруднение кажется улаженным, уже встает другое, как раз в то время, когда улаживали первое, и требует к себе неотложного внимания. Генерал еще долго пользуется плодами своей победы, принесшей ему славу. Но премьер-министру приходится сталкиваться с новой ситуацией, порожденной самой победой. Ни одна проблема не терпит, чтобы тянули с ее разрешением. Ибо та, что кажется сегодня второстепенной, завтра приобретает трагическую значимость. Носителя власти можно сравнить лишь с врачом. Обоим в равной степени знаком этот неудержимый ход событий, где главное не промедлить и неусыпно наблюдать за самыми безобидными недугами, ибо они могут стать симптомами недугов грозных. И, наконец, обоим знакомо вечное сознание ответственности за такие сферы, где последнее слово — остается все же за будущим. Равновесие общественного организма, так же, как и организма человеческого, не может быть установлено окончательно, и труды на этом поприще никогда не могут считаться полностью завершенными. Передышка приходит к государственному деятелю — только лишь вместе с неудачей, в горьких, в тревожных размышлениях по поводу свершенного —